Студия «Ардис» представляет. Зинаида Гаврик. Бар вредного дракона. Читает Шамаева Софья. Глава первая. Бррррр. Ненавижу темные переулки. Особенно поздно вечером. Особенно в нашем районе. Особенно, когда из этого переулка кто-то неожиданно выныривает мне навстречу. Я невольно выругалась, отшатнувшись от высокого незнакомца в плаще, который вышагнул из темноты и заступил мне дорогу. Я сделала шаг в сторону. Он повторил мое движение, не переставая при этом меня разглядывать. Мне не понравилось выражение его лица. Он разглядывал меня без стеснения и даже как-то по-хозяйски. «Пропустите!» — сурово потребовала я, хотя по спине пробежал холодок. Мужчина быстро огляделся, чтобы, как видно, убедиться, что вокруг никого, и по-крысиному оскалился. «Красивая девочка», — противным хриплым голосом заключил он и облизнулся. «Возьму себе. Никто не узнает». Его глаза полыхнули красным. У меня аж слова застряли в горле. «Как это возможно?» «У тебя теперь нет своей воли, есть лишь моя», — усмехнувшись, заявил он. А я вдруг поняла, что не могу ни двинуться, ни закричать. «Ты забудешь о гордости, забудешь о своих желаниях и будешь думать лишь о том, чтобы хозяин был доволен тобой». Договорить он не успел. «Кия!» Оглушительно заверещали прямо мне в ухо, а в следующий миг в пространство между нами ворвалась маленькая седая женщина в лазурно-голубом платье. Ростиком она была где-то мне до плеча и выглядела так нелепо и безобидно, что в первую секунду я вообще не обрадовалась такой помощи, поскольку было совершенно очевидно, что мужик прихлопнет эту малышку одним ударом. Зря я так думала. Снова завопила женщина и, подскочив, миниатюрным кулачком от души двинула красноглазому в челюсть. Его голова мотнулась так, будто по ней попали медвежьей лапой, а не маленькой ручкой. Кажется, я услышала хруст. Красноглазый отшатнулся назад, увеличивая пространство между нами, и боевая седовласка воспользовалась этим в полной мере. Она завертелась на месте, вновь подскочила, как мячик, и в воздухе с разворота вмазала жуткому типу ногой. Да-да, снова в челюсть. В этот раз он без звука повалился на спину. Женщина запрыгнула ему на грудь и топнула по ней ножкой в мягкой узорчатой тапочке. А в следующий миг мужик попросту рассыпался красной пылью. «Теперь долго себя по частям собирать будет». Полисий, фыркнув, самодовольно заключила моя спасительница, а потом развернулась ко мне и улыбнулась. «Ну что, испугалась малышка?» Забавно, что смотрела при этом она снизу вверх. Я вдруг осознала, что чужая воля больше не держит меня, но все равно не могла двинуться. Шок от всего увиденного был слишком велик. А еще внезапно начался отходняк, и меня затрясло от мысли, что было бы, если бы не появилась женщина в голубом платье. «Заберу твою истерику!» Маленькая рука сжалась перед моим лицом в кулак, словно что-то схватила. И в тот же миг буря эмоций, набирающая обороты внутри меня, внезапно утихла. «Что это было?» — уточнила я у женщины, рассматривая ее во все глаза. Она выглядела так, будто вышла из какой-то фантастической китайской дорамы. Неестественно прямая, с абсолютно седыми волосами, но при этом гладким лицом без морщин. Однако все равно почему-то угадывалось, что женщина не молода. На лазурно-голубом шелковом платье скалился восточный дракон, вышитый золотистыми нитями. Он поблескивал в свете фонаря и, казалось, зловеще шевелился, когда ветер заставлял платье трепетать. «Это был Юкай, или, по-вашему, демон», — пояснила она сочувственно. Хотела бы я стереть тебе память, малышка. Да не могу. Просто постарайся забыть то, что увидела. И быстрее иди домой. Сегодня не лучшая ночь для поздних прогулок. Особенно в этом районе. Бар здесь, а значит, йокай может оказаться за каждым углом. Я озадачилась. При чем тут бар? О чем она говорит? Внезапно она осеклась, будто уловив неслышимый сигнал, и, подпрыгнув, завопила. «Ой-ой, опаздываю! Прощай, малышка!» Не дожидаясь ответа, женщина сорвалась с места и в припрыжку побежала прочь по улице. Что-то выпало у нее из одежды на мостовую, но она этого даже не заметила. Я шагнула вперед и подняла красивый и явно очень дорогой старинный кулон с красным камнем. «Подождите!» Я бросилась за ней, проклиная платье, которое путалось в ногах, и не давала как следует разогнаться. А еще босоножки, не самая удобная беговая обувь. «Вы уронили кулон!» Последнее я кричала уже в пустоту. Женщина скрылась за углом. Я без малейших колебаний завернула следом, едва не влепившись лбом в кирпичную стену, и как раз успела увидеть, как фигурка в голубом платье скрывается за дверью, над которой светилась красивая вывеска «Бар дракона». Позже, размышляя об этом, я думала, что еще тогда стоило остановиться и вспомнить то, что сказала женщина перед тем, как ринуться прочь. Наверное, если бы она не забрала у меня большую часть отрицательных эмоций, все могло обернуться по-другому. Но в тот момент страх отсутствовал, и меня вело лишь желание вернуть ей потерянный кулон, замешанная на отчаянной благодарности за спасение. Кроме того, она оказалась мне едва ли не ангелом-хранителем, появившимся в самый жуткий момент. Поэтому я даже и мысли не допустила, что место, куда этот ангел вошел, может оказаться опасным. В общем, да, я просто, не замешкавшись ни на секунду, заскочила следом за ней. Правда, в последний момент в голове вдруг мелькнула мысль, что сегодня утром я проходила через этот проулок и не заметила здесь никакого бара. Вообще казалось, что и двери, и аккуратное крыльцо, и крыша над ним с изогнутыми углами, и расположенными на них фигурками оскаленных китайских драконов просто возникли в голой кирпичной стене на торце обычной многоэтажки. Проскочив через дверь, я по инерции сделала пару шагов вперед и замерла, словно врезавшись в стену. Я подсознательно ожидала, что попаду в обычную забегаловку в восточном стиле. Но от открывшейся мне картины напрочь забыла обо всем на свете. Попадалово. Вот единственная мысль, которая возникла на тот момент в голове. За ближайшим столиком сидело трое точно таких же красноглазых демонов в плащах, как тот, которого я встретила в подворотне. Чуть поодаль расположилась компания удивительно красивых парней. Один из них как раз вонзил удлинившиеся клыки в кусок сырого мяса, и кровь ручейками потекла по отточенному подбородку, прокладывая красные дорожки на белоснежной коже. Глаза пожелтели, а на голове на миг обозначились рыжие лисьи уши. У барной стойки кучковались девушки, красивые, даже слишком. Но было что-то неуловимо жуткое в их нечеловечески совершенных лицах. Они стреляли взглядами в сторону стола с красавчиками и время от времени шипели друг на друга, как кошки. В углу развалился синекожий одноглазый толстяк, то ли в балахоне, то ли в монашеской рясе. Перед ним стояло огромное блюдо с чем-то вроде мелкого печенья. Он хватал печенье пригоршнями и жадно забрасывал в огромный рот. А рядом, прямо на столе, устроились мелкие уродливые человечки с рожками, зубастые, хохочущие, то и дело отвешивающие друг другу тумаки. В другом углу сидела женщина, фигуристая в откровенном платье. Вот только ее голова на длинной тонкой шее парила под потолком. шея по-змеиному извивалась, а голова перелетала с места на место, явно подслушивая чужие разговоры. В одной из стен была расположенная на возвышении ниша со здоровенным пустующим креслом, больше похожим на трон. Впрочем, на него я почти не обратила внимания, так как на фоне всего увиденного трон занимал меня меньше всего. Страшные посетители бара пили, ели, хохотали, а я стояла неподвижно, отчетливо понимая, что выйти мне отсюда уже не дадут. Конечно, меня заметили. «А кто это тут у нас?» Ласково и жутко протянул один из красавчиков. «Какая милая девочка! Выглядишь растерянной!» Голова на тонкой шее рванула ко мне и возникла прямо перед лицом. Наверное, если бы мне не пришлось столкнуться с чудесами чуть раньше, а главное, если бы женщина в голубом платье не забрала у меня страх, я бы попросту завизжала и лишилась чувств. А так на меня напал ступор. И это меня спасло. Потом много раз я обливалась холодным потом при мысли, что могла бы отреагировать по-другому, ведь тогда это был бы последний момент моей жизни. «Ой, милая, это ты?» Внезапно выскочила откуда-то та самая женщина в голубом платье. «Меня пришла навестить. Это племянница моя!» Последнее она сказала окружающим. Некоторые тут же потеряли интерес, но не все. Я встретила острый взгляд красавчика с окровавленным подбородком. «Твоя племянница выглядит так, будто впервые увидела нечисть», — произнес он. «А еще вы не похожи совсем. Она точно твоя племянница?» «Да, полукровка. Она живет среди людей и привыкла прятать свою силу», — ворчливо отмахнулась женщина. Сыграно было идеально. Она ни на миг не напряглась, не допустила ни единой ноты сомнения в голосе. Будто говорила о чем-то настолько очевидном, что только глупец мог этого не понять. Более того, она не стала оправдываться и стараться обосновать, почему мы не похожи, иначе это только испортило бы дело. Ведь если ты не врешь, зачем тебе что-то напряженно объяснять? Однако женщина сделала так, будто ей плевать было на то, что там думают окружающие, поскольку больше всего ее интересовала племянница. И это выглядело настолько естественно, что казалось глупым задавать дополнительные вопросы. Наоборот, хотелось как-то невольно самим найти на них ответы. Да, не похоже, и что? Полукровка же? Мало ли, что в ней там намешано. А раз среди людей живет, то и нечисть в таком количестве ей действительно видеть не доводилось. Вот и удивилась непривычке. Или же ошалела от того, что благовоспитанная тетушка в таком логове разврата работает. Да мало ли причин. Красавчик скроил недовольную гримасу и вновь вернулся к пожиранию мяса. Женщина же крепко меня обняла, заставив наклониться, и шепнула. «Быстро иди на выход. Не беги только, но и не медли, а то... Ох, милая, поздно». «Почему поздно?» — напряглась я, стараясь смотреть строго на нее, чтобы не видеть окружающих монстров. Мне казалось, стоило встретиться с ними взглядом, как они все поймут. «Идем, покажу», — со вздохом пробормотала она, отстранившись и почти силком подтолкнув меня к двери. «Словам ты вряд ли поверишь. Приоткрой дверь, только немного, и выгляни наружу». Я дернула за ручку, подрагивающей рукой, и обомлела. За порогом уже не было переулка. Там была пустота, в которой клубился, выстраиваясь в причудливые узоры, серебристый туман.